Ночью было еще несколько попыток штурма, но абсолютно неудачных со стороны боевиков. В крепости появились раненые. Осколком Вога срезала мочку уха одному из матросов и несколько легких осколочных у других. Матрос-санинструктор, даже не вкалывая промедол, обработал раны. Морской пехотинец, у которого мочка уха, полуотрезанная, болталась непонятно на чем, тихонько поморщился и отрезал себе мочку ножом, остановил кровотечение куском бинта и скотчем. Потом тихонько смылся к своей бойнице. Он жутко боялся врачей. Связи с комбатом не было уже довольно долго. Батальонная КШМ-ка ушла с чистоты. Однако связист, опасаясь нагоняя замполита, принял все меры, какие мог. Ночью забрался на крышу, раскинул антенны и принялся прокачивать связь. Каким-то чудом, а устойчивая связь в наших войсках — это всегда чудо, перескакивая с дорожки на дорожку, вышел на комбатовского связиста, который всегда таскался за командиром батальона со 159-й за спиной, кучей других станций на груди и аккумуляторами в РД. Комбатовский связюган стал быстро записывать в блокнот сообщение и расшифровывать его с помощью сказки, специальной таблицы. Сам подполковник Перегудов находился на ЦБУ, на доведении боевого приказа командующего. Как раз при передаче и записи сообщений начался ночной бой. Вокруг связиста на крыше стали свистеть осколки и чвакать пули. Матрос накрылся броником, заслонил своим мощным телом свою любимую станцию и, открыв рот, дожидался ответа на переданные сообщения. Связист комбата переписал расшифрованную информацию на листок и заметался вокруг штабных кунгов. Комендачи, охранявшие ЦБУ группировки, попытались арестовать матроса, но, однако, тщетно. Связист метался и судорожно пытался найти выход из создавшейся ситуации. Другой связист, лежа на крыше обстреливаемого дома, закрывал с собой 159-ю и думал, что пришел конец. Когда совсем рядышком раздались визгливые крики «Алла!», матрос подумал, что все, вот его смертный час, и полез за пазуху. Там, обернутая целлофаном, лежала записка от гражданской подруги, которая вручила ее ему на проводах и дала наставление вскрыть, когда любимому станет уж очень плохо. Матрос грязными пальцами разорвал целлофан и развернул клочок бумаги. «Паша, ты уже не маленький, думай сам», — гласила записка. Связист громко заржал и понял, что надо обязательно вернуться, чтобы выяснить у подруги, что за хрень она написала. Спуститься вниз, в более безопасное место, он как-то и не подумал. Мало ли что, вдруг Булыга спросит, где связь? Офицер-секретчик, разносивший какие-то документы для высших чинов, сунул в руки подполковнику Перегудову записку от связиста. Комбат в 3 секунды прочел написанное, быстренько черканул ответ и через того же офицера передал наружу. К Булыге, азартно лупившему из пулемета, подполз связист и сунул в руки записку-радиограмму. Замполит яростно заржал и короткой очередью срезал 3 боевиков, подбиравшихся короткими перебежками к дому. Потом резко подскочил, поменял позицию и дал фанеру Кошкину, пытавшемуся стоя с бедра палить в окошко. «Мля, опять в фанеру прилетело. И за что, спрашивается?» — беззлобно подумал матрос. Наутро к дому пришли боевики с белым флагом, мегафоном и каким-то гражданским в кожаном пальто. «Чё за конь?» — подумали морские пехотинцы. «Эй, Иваны, где ваш старший? Говорить хотим, убивать не хотим. Зовите быстрее, солдатики!» Гражданский в пальто прокашлялся, взял в руки мегафон. «Солдаты российской армии, прекратите эту бессмысленную бойню! Вам предлагают мирно уйти, даже не сдавая оружие. Я известный политик, депутат Госдумы!» Матрос Кошкин, державший на прицеле одного из боевиков, крикнул. «Не, не получится, мы матросы!» «Кто это говорит?» — заволновался гражданский. «Я известный, очень известный адмирал, командующий всеми флотами Российской Федерации, Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход», — ответил Кошкин. «Эй, какой пароход?» — стали возмущаться боевики. «Ваня, старшего зови!» «Подойдите после 9», — заорал Кошкин. «Наш командир сейчас изволит завтракать, потом у него теннис и бассейн». Боевики потоптались и стали напирать на гражданского. Тот помахал руками и что-то пытался объяснить. Тут как раз подошел Булыга. «Господа геи, извините, что задержал вас. Надеюсь, мы и придем к общему консенсусу». После проведения воспитательных бесед с до сих пор пьяным боевиком, замполит считал себя самым лучшим замполитом вооруженных сил и надеялся применять свои воспитательные навыки и далее. Боевики, польщенные обилием умных слов, стали предлагать морякам уйти из дома и не мешаться. Гражданский, депутатской наружности, бросался словами о величии и грязной братоубийственной войне. «Я так понимаю, сдаваться вы нам не предлагаете?» — спросил замполит. «Нет, просто уходите», — отвечали бородачи. «Тогда у меня тоже есть предложение. Возьмите свои автоматы и осторожно запихайте их себе в задний проход. А потом, не мешкая, застрелитесь. Нам работы, знаете ли, поменьше будет». Матросы дружно заржали и засвистели. Боевики, ругаясь и грозя всеми смертными карами морским пехотинцам, попятились и скрылись. Замполит немедленно собрал взводников. «Так, господа, до каких пор ДШБ обороняться будет? Пора и поштурмовать. Все, работаем по заранее отработанному плану. Через 15 минут по пятиэтажкам, которые разведывали, будет нанесен удар артиллерии с Ханкалы». «Дед, заводи БРДМ». Уже неподалеку гремели взрывы. Стрекотали скорострельные пушки БМПшек подходящей пехоты. БРДМ выскочил из завала и закрутил башней. Связист в радостном упоении общался со связистом комбата, хвостиком бежавшим за подполковником Перегудовым, который, мирно позевывая, шел позади атакующей цепи и давал указания то ротным, то минометчикам. Иногда останавливался, садился на заранее подставленный стульчик, разворачивал план, что-то черкал, с кем-то ругался по связи. Оставшиеся в живых боевики, кучей сидящие в подвале и охраняемые несколькими матросами, в ужасе заорали, увидев ухмыляющегося замполита Булыгу, который привык исполнять обещанное и 5 минут назад рассказал боевикам о прелестях анального зондирования и достоинствах короткой мушки. Почему-то никто из бородачей не был похож на гордых орлов и не насылал на голову чудо какого замполита всевозможные кары. «Ну что, разлюбезные мои мальчоночки, что вы там пишете на заборах? Аллах с нами, Россия под нами? Сейчас все поправим». И капитан с ужасной ухмылкой стал натягивать на ствол трофейного автомата где-то найденный презерватив. Дудаевцы бешено завопили. На их крики прибежал тот самый депутат и привел с собой каких-то полковников. «Вот, здесь издеваются над пленными!» – заверещал он. После боя депутат был извлечен живым и невредимым из-под обломков, матросом Кошкиным, выходцем из глухой дальневосточной деревни, всю жизнь мечтавшим о хорошем кожаном пальто. Через 3 дня. Капитан Булыга, ответственный по батальону, проверил котелки у матросов своей роты, для проформы рявкнул по поводу формы и отправил с песней роту в столовую палатку. Идти-то всего ничего, но как же без песни? «Черные береты! О!» — затянули матросы. «Вестники победы! О! Духом бородатым! О! Надают пи...» «Отставить песню!» — скомандовал замполит. Со стороны штабной палатки приближалась процессия каких-то звездных мальчиков. Рядом не торопясь шел комбат, за которым в припрыжку бежал недавний знакомец-депутат. «Бля!» — пронеслось в голове у замполита. По-молодецки представившись прибывшим, капитан преданно вылупился на комбата. «Вот тут, по поступившим сведениям, — начал один из самых звездных, — Булыга и комбат поморщились. Вы в недавних боях проявили себя как очень умелый переговорщик. Видно, есть какое-то образование. Мы узнавали, что вы пришли из гражданского вуза. Из-за недостатка нужных специалистов придется привлечь вас».